Глава 11. Господи, что делать? Волосы на моей голове зашевелились. Я не слышала больше ни одного слова преподавателя. Принц наверняка тоже, ведь он смотрел на меня неотрывно и кривил губы в издевательской улыбке. Едва мадам Бахоста отпустила нас, я вскочила с лавки и выбежала в коридор. «После занятий на входе в парк, и не вздумай потеряться! Мои телохранители тебя все равно найдут!» — крикнул мне в спину принц. Тщетно пытаясь скрыть дрожь, я подошла к окну и вцепилась пальцами в край портьеры. Судя по шепоткам и возгласам за спиной, принц с кем-то поделился предстоящей расправой. «А как еще назвать то, что он выдумал? И почему я попалась на его крючок? Идиотка! Нет, надо что-то делать, я не сдамся просто так!» Недолго думая, я бросилась за мадам Бахостой. Ее цветастое платье промелькнуло в конце коридора. Но едва я выскочила в холл, как увидела, что преподаватель уже идет в сопровождении Руэла. Он о чем-то дотошно ее расспрашивал. Мадам Бахоста неловко засмеялась и что-то пробормотала. Даже при моем скудном даре менталиста было ясно, она неуклюже пытается уйти от назойливых вопросов. Так и знала, что благожелательность Руэла лживая, а опасность от него настоящая. Это значит, что принц со своими приспешниками и правда все выяснили. Даже если пока нет, вот-вот докопаются. Будет ли это хуже перспективы быть съеденной тем монстром? Нет, но принц точно постарается, чтобы мое разоблачение было громким и с последствиями. Как не вовремя сэр Алви пропал. У меня помутилось в голове. От страха и предчувствия унижения. Просто однажды уже был у меня в школе позорный столб, смешки, улюлюканье. Я не переживу, если подобное повторится. Я всю жизнь старалась избежать такого. Быть хорошей, доброй, вежливой с окружающими, по возможности незаметной и правильной. И вдруг в памяти всплыли слова пленника Зазеркалья. «Ты правильная? Делай все неправильно. Так пробудится магия. И дракону уголек передай». Мысленно его поблагодарив, я сунула руку в карман и нащупала завернутый в салфетку крошечный камешек. Зачем он дракону? Неважно. Если просто от встречи с ним может пробудиться магия, я должна попробовать. А вариантов и нет. При мысли о том, что надо будет подойти к самому настоящему дракону, в моем животе похолодело. По спине пробежали мурашки. А если он тоже ест тех, кто является без приглашения? Стряхнув головой и не позволяя себе передумать, я рванула со всех ног в парк, ведь там, согласно ознакомительной инструкции, в одной из пещер запретной зоны и обитал дракон, охраняя источник магии. «Не убежишь, мышь!» — крикнул мне принц вслед из окна. Я прибавила скорость. «Спасибо отцовской крови. Бегаю я быстро, лучше многих. И пусть суть Хендера вместе с родовой магией я отдала Агнес», мое тело осталось при мне. Я проскользнула незамеченной мимо гоблинов на входе в парк, спряталась в кустах от группы природников в зеленой форме, под пальцами которых на глазах росли стебли камыша на учебной клумбе. Затем осмотрелась, размышляя, где искать заветную пещеру. Мимо моего укрытия прошли трое старшекурсников в багряных куртках. Узнав парня, который поставил на место принца в первый день, я поняла, что это были заклинатели драконов. И последовала тенью за ними. На развилке перед подъемом в гору стоял указатель со строгим запретом идти налево. Старшекурсники прошли мимо него, не обращая внимания, и направились вверх, к роще. Подумалось, что где-то в запретной зоне за указателем наверняка и обитает дракон-хранитель. Но я медлила, посмотрела вслед красивым решительным парням. Было в них что-то непохожее на других, манящее, как огонь. Окликнуть? Попросить о помощи с драконом? Заклинатели ведь наверняка знают о таинственном Ладане больше меня. Я вздохнула. Нет, не стоит. И почему мне приходится иметь дело с таким низменным негодяем, как принц? Он никому другому не пристает больше. Неужели только потому, что я не уступила ему дорогу на вступительных экзаменах? Гордость саднит. Правда, он не первый. Встречались мне такие в школе и потом. Казалось, у меня на лбу сверкает вывеска. «Если ты гад, обрати внимание». Голоса парней становились все тише и скоро совсем растворились на тропе к плато, а я все никак не могла решиться. Оглянулась, За деревьями высились башни Академии. Отступать некуда. Бояться некогда. Ждать помощи не от кого. Стайль мне не помощник. Алви исчез. Агнес по-прежнему нужна помощь самой. Мадам Бахоста помогать мне не обязана. А принца своей сворой не отстанет. Что ж, я обошла запретный указатель и ступила на дорожку. Переключилась на ощущения. Если не знаешь, что делать, лучше всего положиться на чутье. Так поступают животные, а я с ними предпочитала водиться. Зверей, как и растения, я больше люблю, чем людей. Даже хищников, за честность. Они не умеют предавать, не отталкивают, не заставляют чувствовать вину, не унизят. Они не возьмут больше, чем надо, и живут просто, в равновесии, словно текут по жизни. Я столько наблюдала за нашими котами и собаками, за оленями, птицами и лесным зверьем, что переняла у них кое-что. И точно знаю, что когда отпускаешь логику, слушаешь тишину, лес или луг, начинаешь чувствовать кожей. Тебя подхватывает что-то очень сильное, как ветер. Оно не имеет имени, его не коснуться. Но оно ведет тебя, увлекает за собой, словно листок по течению. И потом, сам не зная как, находишь то, что искал. Травы шуршали высокими снопами, ложась на земь, словно уступая путь теплому ветру. Цветы на склонах вдоль дорожки, не выспренные, как в оранжерее, а более простые, ласкали воздух голубыми и фиолетовыми лепестками. Я нащупала уголек в кармане. Щекочущей волной интуиция согнала меня с вытоптанной дорожки и направила к буйным колючим кустарникам, обступившим причудливые серые скалы. В их форме, сколах и тенях при желании можно было разглядеть образы лиц и животных, но я не стала присматриваться. Природа здесь изменилась. Было в ней нечто первородное, пугающе дикое. Невиданные породы деревьев, раскинувшие кроны сочными зелеными зонтами, более кряжистые стволы, местами необъятные или опаленные, раскидистые папоротники, лианы с огромными листьями, сквозь которые вырывались к солнцу редкие, пронзительно красные с махровой окантовкой цветы. Но не это заставляло душу замирать, а ощущение силы, которое распространялось по воздуху, как туман во враге. Без сомнения, дракон был где-то здесь. Я сделала еще несколько шагов, развела руками лианы и едва не споткнулась. Передо мной вкопалась в песок невероятных размеров когтистая лапа. Колючие кусты зашевелились, я оказалась нос к носу с драконом. Широкие черные ноздри шевельнулись, словно учуяли дичь. Длинные, как гибкие змеи, усы тоже. Отливающая на солнце смольги чешуя с красными росчерками, переходящая на голове и шее в длинные, но, наверное, только похожие на шерсть вихры, сверкнула и приблизилась, подминая кусты. Прямо передо мной раскрылась пасть, и я ощутила раскаленный ветер, вырывающийся из-за чистокола серебряных клыков. «Ну вот и все», — пискнул в панике мой мозг и затих. Хотелось зажмуриться, но я смотрела на дракона, мысленно приветствуя. Морда переместилась, нависнув надо мной, как над мошкой. И вдруг выше клыков я увидела его глаза, два огненных озера. В раскаленной лаве застыли продолговатые черные зрачки. Они были похожи на прорези в ткани пространства, порталы, в которые можно было бы шагнуть. И лучше, пожалуй, было бы вообще ни о чем не думать и не говорить. Я молча вытащила из кармана уголек и протянула его на ладони дракону. Если он что-то значит, то я этого точно не знаю. В голове представился парень из другого мира и то, как он передавал мне незамысловатый подарок для дракона. В глазах ящера мелькнуло узнавание. Он слегка фыркнул и, кажется, был удивлен. И вдруг, будто на экране внутри себя я увидела ту самую девушку — Танатрею Стоули, достающую из груди сокровищ в каком-то подземелье уголек, похожий на тот, что лежал у меня в руке. Мгновение замешательства, а потом до меня дошло. Дракон общается со мной образами. Так же, как мой кот? Ух ты! Кот в моей памяти пошел рябью и был стерт струей огня. Похоже, дракон так показывал, что сравнивать его с котом не стоит. Ну да, конечно, он совсем не кот. Дракон зарычал раскатисто, но не страшно. Пряди с моего лба, как и косу сзади, порывом горячего ветра задрало куда-то вверх, словно я сунула лицо в ветродуй. Юбки тоже вздыбились, я еле успела их поймать свободной рукой. «Он смеется? Дракон?» Я приободрилась и позволила себе улыбнуться, соглашаясь, что сравнение неуместно. Под коленками перестало дрожать. Уголек с моей ладони поднялся в воздух и исчез, словно дракон принял подарок. И тут же на внутреннем экране я увидела парня из темницы, только сильного и совсем не худого, уверенного, коротковолосого, в форме заклинателя драконов, багряный, с золотыми позументами. Он шел по коридорам академии, потом бежал радостно по тропе, по которой сегодня шла я, и летал на виверне. А потом я увидела, как он общался с Алви. Они были похожи, словно созданные с одного лекала, только у первого лицо было жестким, словно высеченным из камня, а у второго те же самые черты будто смягчили, доработали до совершенства. Сердце мое ёкнуло. «Они братья?» Бессловесное «да» дракона коснулось меня. И в ответ на мое волнение тепло драконьей энергии меня накрыло невесомым одеялом. Стало до странности уютно, словно на коленях у папы, когда он не сердился, а я маленькая, приникала к его мощной, горячей сквозь рубашку груди, защищенная в его руках от мира и вредных мальчишек. И пусть дракон ни о чем меня не спрашивал, в голове моей веером разложились воспоминания и образы. О детстве и родителях, о лесах Розендорфа, о Хендерах, Руни и Агнес. Я едва не расплакалась от чувства, что меня слышат, а дракон слышал. Я видела это по его огненным глазам. «Я не знаю, что делать. Как раскрыть магию?» — напряженной струной прозвенело внутри меня. «Чувствуй». Ответом было не слово, а волна бархатистых вибраций, которыми окружил меня дракон. Они касались меня мягко, но настойчиво, будто желая пробиться под кожу. «Изнутри в тебе то же, что и снаружи. Посмотри!» Прозвучало словно моей собственной мыслью. И едва я обратила взгляд внутрь себя, пространство расступилось, словно кто-то отдернул темные портьеры от того, что было передо мной. Я увидела прямо под своими ногами яму. Глубокую, мрачную, закрытую грубой решеткой с едва намеченными ступенями вверх. А на самом дне... Сидела я сама, маленькая, худая и грязная, скрюченная в три погибели, обхватив колени руками, словно и там стараясь занимать меньше места. Ужаснувшись, я вскинула глаза на дракона. «Вот и твоя магия», — прозвучала его подсказка во мне. «И что же теперь делать?» — взглянула я в радужки, по которым разливался живой огонь. «Вызволяй». «Как?» «Да как угодно. Как запирала себя, так и доставай». «Как запирала?» Я замешкалась, смутившись. И вдруг на меня хлынули воспоминания о том, как в детстве я злилась и боялась в себе всего необычного. Видений, вибраций в руках и огоньков в пальцах, снов и зова леса, головокружение от запахов и внутреннего чувства, что я смогу внезапно исчезнуть в одном месте и появиться в другом. Жадного стремления подпрыгнуть и взлететь, похожего на возбуждение. Просто все это проявлялось во мне всплесками, пугало маму и очень расстраивало ее. И как бы я ни хотела, порой что-то с чужой, отцовской стороны настойчиво билось в моем сознании, говорило о себе. И тогда я сбегала от всех, притворившись больной, накрывалась головой одеялом и, стиснув зубы, сжималась в комок. Зажмуривалась и твердила себе, что это все не я. Я не такая, я не Хендер. Однажды оно исчезло, пропало и больше не возвращалось. Я была даже рада. Не отдавая себе отчета в том, что это образ, впрочем, и не уверенная больше ни в чем, я бросилась на колени, принялась сбивать замок подвернувшимся камнем. Он не поддался. Тогда я начала срывать решетку над ямой. Все гораздо проще. «Не борись с тем, чего нет», — раскатистым драконьим эхом прозвучало вокруг. «Нет», — повторила я за ним, и решетка над ямой просто исчезла. Я протянула руки к своей несчастной копии, и на меня снизу хлынула сила. Колючим, напряженным жаром меня сбило с ног. Я перевернулась и покатилась кубарем. Дракон хохотнул, но не зло. Подставив лапу, поймал меня и вернул на место, как игрушечную. Колючий поток, полный искристых вспышек, закружил и сполосовал меня со злостью, подобно песчаной буре, несущей гальку и щебень. Я пыталась закрыться от бьющей по мне энергии. Устоять на ногах было почти невозможно. Я бы переворачивалась снова и снова, если бы не поддерживающая, словно стенка, лапа дракона. «Я не могу больше, прекрати!» — взмолилась я. «А как ты хотела? Ты так ненавидела эту свою часть, что она превратилась в тень и тоже не очень любит тебя», — подсказал мне дракон. «Слюбитесь со временем. Принимай». Я зажмурилась, стиснув зубы. Было больно от колючего ветра. Хотелось плакать и спрятаться, снова убежать куда угодно. Но вдруг до меня дошло, о чем говорит дракон, и вдруг вспомнилось, что и Агнес говорила о силе, спрятанной в собственной тени. Я заставила себя разлепить ресницы и взглянула сквозь ураган в лицо той, что была изгнана так надолго. Разжать челюсти и расслабить лицо было еще сложнее, но у меня получилось. «Прости меня. Я принимаю тебя. Я хочу тебя вернуть. Меня. Мне. Я — это ты». И вдруг все прекратилось. Я выдохнула, еще зажмурившись, потом осторожно открыла один глаз, другой. Дракон смотрел на меня с любопытством. Тело мое гудело, словно где-то рядом с ним продолжали вращаться невидимые вихры энергии. Я поднесла к глазам руку, пальцы светились, тело жгло и дико чесалось. «Это утихнет?» — спросила я мысленно дракона-хранителя. «Не так сразу. Узнавай теперь себя заново». Я почесала ладонь и случайно высекла искры энергии. Щелкнула пальцами, трава свернулась, словно обожженная. «Ой, но я не хочу так! Я не хочу никому вредить!» — воскликнула я в уме. «А может, кому-то навредить и стоит, не думала?» — ухмыльнулась громадная драконья морда. «Но как же я? Как мне с этим быть?» — новая волна паники накрыла меня. Дракон просто отвернулся. Встал во весь рост и, оттолкнувшись от земли, взлетел в небо. Дорожка подо мной дрогнула, куст прижала к земле, меня откинуло в заросли папоротников. От удара по спине мое внимание будто выбросило кем-то в перегей. Мир вспыхнул и засверкал. Ярко, жарко, словно я смотрела на него сквозь костер. Рядом трепетали струны оранжевые, красные, обжигающие фиолетовые. Таких не было, когда магию показывал Алви. Сглотнув, я потянула ближайшую струну энергии к себе. Она была ультрасалатовой, светящейся и будто ядовитой. В моих руках струна вдруг закрутилась в кокон, похожий на ощетинившийся иглами чертополох. Растерявшись, я выронила его из рук, и тот, словно еж, подскакивая, покатился вниз с горки, оставляя следы ожогов на растениях, пока не рассыпался в пепел. «И это тоже твое», — донеслось до меня откуда-то издалека. «Ой, но как же это? Я не могу уничтожать. Я не хочу причинять боль никому, даже растениям. Я ведь добрая». В скалах что-то загрохотало, и с щебнем в разные стороны полетели сверху камни. Дракон снова смеялся.